Я слышал, что ему доставляло удивительное наслаждение испытывать бушующую морскую стихию. Я вполне допускаю это, ибо всякий художник всегда в поисках новых эмоций и ощущений. Мопассан хотел видеть все. Излучину Арно, Кампо-Санто, грандиозное кладбище, которое Франсуа назвал бесполезным собранием гранитных и мраморных плит. Очарованный Флоренцией, Ги сравнивал прекрасный город с Венерой Тициана. Флоренция притягивает меня почти чувственно. Она вся, словно распростертая женщина, в бесстыжей позе, обнаженная и томная, златокудрая, только что пробудившаяся ото сна. Однако болезнь преследует Мопассана. Все 6 дней во Флоренции я страдал от страшных кровотечений при температуре 39 градусов. Он страдал от плохо зарубцевавшейся язвы в брюшной полости, которая вздулась, как мешок с яблоками. 27 сентября он жаловался Эрмине. «Мой мозг и желудок в таком плачевном состоянии, что я почти не могу работать. Болят глаза. Приступы мигрени все учащаются. От путешествия приходится отказаться». Ги вернулся в Канны поездом 31 октября. Лора рыдала, обнимая сына. 13 ноября 1889 года в Лионе после жестокой агонии в возрасте 33 лет скончался Р.В. В следующем году Ги посетит могилу Р.В., памятник которому сооружен, конечно, на средства старшего брата. Он долго стоял у могилы, неподвижный, опустошенный. «Мосье мучит себя». «Что? Ах, это вы, Франсуа! Вы видите там вдалеке Рому. Как она прекрасна! Я видел, как умирал Р.В. Он ждал меня. Он не хотел умирать без меня. Ги, мой Ги!» У него был тот же голос, что в Верги, когда он был ребенком и звал меня в сад. «Франсуа, он поцеловал мне руку!» К постоянной боли в глазах теперь прибавилось общее недомогание. Страх перед зеркалами, возникший в 1882-1883 годах, в 1889 году усиливается, а галлюцинации учащаются. Как и его корабль, Ги подвержен циклотимии ветров. Этот волчок не знает усталости. Скорость вращения все возрастает. В медлительный темп его жизни вплетается нервный синкоп отъездов. Раз в две недели. Внутри этой бесконечной зыби, даже в рамках одного дня, скорость движения все возрастает. Шутовская эйфория сменяется периодами глубокой депрессии, все более частыми и длительными. Когда в 1889 году Мопассан работал над нашим сердцем, у него была галлюцинация, которую он описал в этот же вечер. Писатель сидит за рабочим столом, дверь отворяется, он оборачивается, это входит он сам. Мопассан садится перед Мопассаном и берет его голову в руки. Ги с ужасом смотрит на того другого. Не выпуская голову из своих рук, двойник начинает диктовать. И Мопассан пишет. Когда он поднимает глаза, двойника уже нет. Достоверность этого рассказа подтвердили многие, и не приходится удивляться тому, что в архиве «Жизель де Сток» эта же версия описана куда подробнее. «Вечер в Сартрувилле. Мой любовник неподвижно растянулся на постели. Спит ли он? Вдруг я слышу его глухой, отрывистый голос, налетающий, как порыв ветра. Вот уже третий раз он прерывает мою работу. Сначала лицо его было расплывчатым и безразличным, как отражение портрета в зеркале. В тот раз он не заговорил со мной. Во второй раз этот призрак, похожий на меня больше, чем брат, показался мне реальнее. Он действительно расхаживал по моему кабинету. Я слышал его шаги. Затем он опустился в кресло. Движения его были непринужденные и естественные, словно бы он находился у себя дома. После его ухода я обнаружил, что он перекладывал мои книги с места на место. И только в третье его посещение я уловил, наконец, о чем думает мой двойник. Его раздражает мое присутствие. Он недоволен тем, что я существую. Он ненавидит и презирает меня. И знаешь почему? Да потому что он считает, что только он один подлинный автор моих книг. И он обвиняет меня в том, что я его обкрадываю».